Жаль, с нами нет никого из молодых ученых, прикомандированных научным центром к подразделению ликвидаторов. Я думаю, они смогли бы объяснить, как все это работает и почему обычная на вид стеклянная бутылка держит такое внутреннее давление и не лопается, проговорил Нечаев и, неожиданно увидев что-то за моей спиной, схватился за автомат. Это эффект подпространственной, паранормальной связи, описанный еще академиком Курчатовым в 1955 году. Искомый объект как бы вывалился из нашей реальности и теперь заперт в определенном объеме, а сама бутылка – это своеобразный вход, ведущий в постоянно действующий портал, связывающий нашу реальность с осколком чего-то потустороннего. Смутно знакомый голос раздался со стороны металлической двери подвала, и я, резко развернувшись, дослал патрон и направил взведенный кольт на молодого парня в рабочем комбинезоне. «Извините, я вас уже минут 15 подслушиваю и, кажется, кое в чем разобрался. Доцент, твою мать, какого хера ты здесь делаешь?» – воскликнул майор, добавив серию крепких выражений. «Сергей Николаевич, вы же сами говорили, иногда нужно проявлять инициативу, даже если высокое начальство против этого», – нагло заявил парень и виновато улыбнулся. «Товарищи майор, это, кажется, один из твоих?» – спросил я, уже опустив пистолет. «Да, это, можно сказать, мой личный стажер, которого академик Капица навязал мне лично 2 года назад. Кстати, вы уже встречались и, как я понял, не раз», – объяснил Нечаев и, грозно посмотрев на молодого ученого, принялся аккуратно закладывать выстрелы для ручного гранатомета РПГ-7 в специальный короб рюкзак. «Доцент, а скажи-ка мне, кто именно тебя сюда пропустил?» «Сергей Николаевич, товарищ майор, они не виноваты, так что вы их не наказывайте. Это все я, когда по вашей личной просьбе очень интересный комплект оборудования для сканирования собирал, догадался, что намечается нечто экстраординарное. А потом я подслушал, что это связанное с тем аномальным выбросом песка. А дальше дело техники, все частоты радиообмена я наизусть знаю. Да и ликвидаторы, прибывшие периметра цеплять, все меня знают и подумали, что я вхожу в эскорт технического сопровождения миссии. Экий наглец», — искренне возмутился майор. «Значит, ты всех вокруг пальца обвел, воспользовался тем, что с тобой бойцы в аномалии заходили и проник в гараж. Ну а теперь, доцент, ответь-ка мне, и зачем ты это утворил? Так интересно мне очень, как та штука выглядит, которая сотни тысяч тонн песка из себя одномоментно способна выплюнуть», — коротко объяснил молодой ученый и подошел поближе к бутылке. «Близко не подходи и в горлышко не вздумай заглянуть, на всякий случай предостерег я. Как я понял, без монокуляра внутрь аномалии попасть практически невозможно, но проверять эту теорию с этой стороны, при этом используя энтузиаста-добровольца, я пока не собирался». «Ну что, доцент?» — посмотрел на бутылочку, вкратчиво спросил Нечаев. «А теперь ноги в руки и шагом марш наверх. Там сядь на пустой ящик и жди, когда выход из гаража заблокируется». «Нельзя так со мной», — тихо проворчал доцент и отрицательно помотал вихрастой головой. «А если это приказ?» «Все равно нельзя», — уверенно сказал молодой ученый. После того, как в бутылке начали происходить определенного рода процессы, закрытый гараж начал превращаться в своеобразный буфер, который после вашего прыжка внутрь может попросту схлопнуться, расщепив на молекулы все содержимое и затянув внутрь. Причем это может произойти катастрофически быстро. «Даже так, и чего только ты не придумаешь, чтобы остаться», — проворчал Нечаев. «Большая аномалия по какой-то причине породила малую аномалию. А процессы писать можешь?» — задумчиво спросил я, решив кое-что проверить. «Да без проблем. Я думаю, это действуют доморощенные, основополагающие физические законы нашей реальности. Внутри аномалии происходит нечто экстраординарное и наружу начинают выходить пузырьки с иной реальностью внутри, словно углекислый газ из вскрытой бутылки лимонада Буратино. И все отличие только в том, что те пузырьки лопаются и наружу выходит газ, а тут все намного сложнее». «Теоретик хренов», — проворчал Нечаев. «И где ты только этого всего нахватался?» «Как где? Сергей Николаевич, за 2 года я 34 раза участвовал в ликвидации различных аномалий. К тому же есть множество просмотренных мною эпизодов кинохроники, прочитанных протоколов с показаниями свидетелей и научных разборов профильных специалистов. Это позволяет делать некоторые, скорее всего, верные выводы». «Сергей Николаевич, а ведь он прав. Молодой мозг свел всю информацию воедино и может по наитию выдавать похожие на верные теории. Вот я и говорю, теоретик хренов, недовольно проворчал Нечаев, продолжая снаряжать очередной автоматный магазин. «Вот что теперь нам с этим деятелем делать, может, попробуем из гаража в зашей вытолкнуть? Нет, такое у вас точно не получится. Те, кто сюда вошел, назад не выйдут, пока этот пузырек иного пространства существует. Тут все просто, однополюсные магнитные поля отталкиваются и просто не позволит этого сделать», — заявил молодой ученый, и я заметил в его взгляде блеск предвкушения новых открытий. «Придется брать доцента с собой», — решительно сказал я, и парень принялся победоносно лыбиться. «Сергей Николаевич, как мне кажется, нам не помешает человек, разбирающийся в оборудовании, да и лишние плечи для дополнительного груза, нам точно не помешают. Я, конечно, чую, что ювелир пока жив, но где его там искать, ума не приложу. Так что сколько мы там пробудем часов или дней, пока непонятно». «Слышал, доцент, что наш штатный ведьмак сказал? Давай собирай свои любимые сканеры и визоры, а я тебе сейчас тяжелый рюкзачок подготовлю, чтобы жизнь сказкой не казалась». Поняв, что ему разрешили пойти с нами в экспедицию, молодой ученый принялся метаться и умело подготавливать оборудование, при этом он едва не приплясывал от свалившегося на него весьма сомнительного счастья. «Кстати, парень встрепенулся и уставился на нас с майором. Я кое-что уточнить хочу. Ведь для того, чтобы попасть внутрь аномалии, наверняка нужен особый артефакт, способный установить с поверхностью мощный зрительный контакт. А я предупреждал. Теперь этот деятель нас вопросами замучит», — проворчал Нечаев и недовольно покачал головой. А спустя час, во время которого доцент умудрился задать сотню вопросов и столько же раз что-то уточнений, мы наконец собрались и встали рядом с вдавленной в пол бутылкой. Я с майором в этот момент выглядели как увешанные оружием, боеприпасами и гранатами штурмовики. Наши образы дополняла самая современная броня, доступная в СССР 1978 года, и титановые каски с защитными щитками. Кроме этого, за плечами пристроились объемные рюкзаки с пайками, флягами с водой и дополнительными боеприпасами. Бронежилет с каской и автомат для доцента тоже нашелся. В результате он был облачен соответственно моменту, правда, вместо упора на вооружение, ученый был обвешан различной аппаратурой и запасными аккумуляторными батареями. «Значит так, каждый из вас прямо сейчас кладет мне одну руку на плечо, а второй хватается за лямки бронежилета. Сразу предупреждаю, переход будет резким и наверняка закончится падением. Так что готовьтесь к жесткому приземлению. Все понятно?» В подтверждение я увидел кивки и почувствовал, как в плечи вцепились крепкие пальцы. Затем, стараясь не дать себе начать сомневаться, я надвинул на глаз монокуляр и, нацелившись на бутылочное горлышко, принялся крутить колесико, при этом зажмурив глаз, не задействованный в процессе открытия зрительного портала. Изображение тут же начало стремительно приближаться, и я попытался найти один из ориентиров: древний город с ареной, крепость в звезду или огромный дворец восточного вида. Однако вместо этого взгляд столкнулся с плотными клубами, молниеносно распространяющейся песчаной бурей, и лишь в последний момент перед прыжком чудом зацепился за верхушку бархана с торчавшим из него фрагментом каменной кладки. А уже в следующий миг я ощутил яростный порыв ветра, лупящий по коже неимоверно острыми песчинками, и увидел стремительно приближающуюся поверхность. Глава 23. Бутылка 1. Приземление. На дне бутылки ураганный порыв ветра подхватил тело, избив с траектории полета, швырнул меня на песок вниз головой. Из глаз посыпались искры, и я на какое-то время перестал слышать шквальный вой бури и погрузился в полную тьму. Звуки начали прорываться сквозь монотонное гудение в ушах, и вслед за ними пришло понимание, что меня куда-то упорно волокут по песочку. Подняв руку, я попытался дать понять, что очухался, а уже в следующий миг услышал длинную автоматную очередь, прогремевшую всего в нескольких метрах справа от меня. «Доцент, ты что, говнюк очкастый, творишь?» — гневно воскликнул майор Нечаев. Как оказалось, это именно он волок меня и, теперь отпустив эвакуационную стропу, кинулся к сгорбленной фигуре с автоматом, едва видимой сквозь проносящийся мимо песчаный вихрь. Там кто-то шевелился за тем каменным столбом, — выпалил доцент и указал на нечто угловатое, торчавшее из вершины бархана, метрах в 10 от него. «Да нет там никого», — выкрикнул Нечаев, но, как я заметил, ствол изготовленного к стрельбе пулемета ПКМ не опустил. «Давай пошли, стрелок херов, там ведьмак, кажись, очнулся, надо его до стенки доволочи, там осмотреть на предмет повреждений». В тот момент, когда они подошли ближе, Я уже подергал конечностями и, не обнаружив переломов, перевернулся на живот и начал подниматься. Однако, едва встав на четвереньки, почувствовал, как закружилась голова и меня начало рвать водой, в обилии выпитой перед прыжком в портал. «Я в порядке», — сказал я, как только спазмы прекратили сотрясать тело. «Да я вижу», — ответил Нечаев, а затем меня схватили под руки и, задав направление движения, куда-то повели, сквозь непрекращающие обрушиваться порывы шквального ветра. Поначалу я не понял, зачем меня куда-то вести, и хотел возразить, но едва мой рот открылся, как стихия в него обильно подбросила песочка, заставив заткнуться и судорожно закашляться. А потом я увидел через защитный щиток каски, возвышающуюся из песка толстенную стену, состоящую из огромных, хорошо подогнанных каменюк, и понял, куда именно меня ведут. Зайдя за угол, мы прошли метров 20 вдоль высокой, каменной преграды. Затем добровольные эвакуаторы наконец остановились и усадили меня на песочек. Оказавшись в зоне относительного затишья, я поблагодарил их и, тряся головой, попытался восстановить троящееся изображение. «Когда ты головой в песок воткнулся, я думал, все, шея сломана и остались мы без ведьмака», — сказал майор и протянул фляжку с водой. «На, попей, после сотряса тебе надо». Взяв фляжку, я набрал воды в забитый песком рот и, прополоскав его, сплюнул. Затем заставил себя выпить несколько глотков и неожиданно увидел, как Нечаев с доцентом оперлись о прозрачную стену и уселись напротив меня. И только в этот момент до меня дошло, что наша троица находится в своеобразном простенке между каменной кладкой за моей спиной и некой преградой впереди, за которой все расплывается в серой дымке. «Что это?» — спросил я и указал на прозрачную стену. «А что, сам не догадался?» — проворчал майор и похлопал по стеночке. «Похоже, у тебя, ведьмак, прицел сбился, и ты выкинул нашу троицу рядом со стеклянной оболочкой бутылки. Одно хорошо, мы об нее не размазались. Твою мать!» — ругнулся я и, наклонившись, дотронулся до довольно-таки бугристой поверхности, на ощупь больше похожую на обточенную водой каменную породу, нежели на обычное стекло. «Вот-вот и я так же сказал, как только прилунился. А тут еще эта гребаная буря в бутылке, она уж точно совсем не в тему», — недовольно проворчал Нечаев. «Скорее всего, этот ураган прицел монокуляра сбил, и артефакт, в свою очередь, кинул нас на самый край пустыни», — предположил доцент. «Слышь, умник, а ты, в свою очередь, не забыл расстрелянный в молоко магазин поменять на полный?» — требовательно спросил майор, и доцент отрицательно помотал головой. Затем он поспешно отстегнул магазин от автомата и уставился на два оставшихся в нем патрона. «Забыл», — буркнул доцент и, быстро поменяв магазин, выгреб из-под сумка горсть патронов и принялся набивать ими опустевший. «Давай, ведьмак, рукав закатывай», — потребовал майор, и я увидел в его руке одноразовый инъектор. «Что там?» — спросил я, подставляя руку. «Да так, одна экспериментальная штука из Горького-17. Силы восстанавливает, боль притупляет и башку проясняет после сотрясал. Мне медик из центра сказал, что она пьяного в усмерть мужика за 3 секунды отрезвляет и на ноги поднимает. А еще теперь тебе 2 суток спать не будет хотеться», — объяснил Нечаев, и, прикрыв руку ладошкой, ловко вколол мне препарат. В тот же миг по телу пронеслось тепло, боль в ушибленных местах притупилась, голова прояснилась и изображение в глазах перестало троиться. Почувствовав прилив сил, я принялся ощупывать стеклянную стену и, даже прижавшись к ней лбом, попытался рассмотреть, что происходит снаружи бутылки. Монокуляр явно расширял обзор, но даже он не смог сфокусироваться на расплывающихся очертаниях. Закончив экспериментировать, я ощупал каменную кладку за спиной и прошел к выводу, что уходящая на добрую сотню метров дальше каменная стена похожа на крепостную. Из-за того, что мы сидели в своеобразном простенке, шквальный ветер не мог до нас добраться, и только постоянно сыпавшийся сверху песок, да вой продолжавшейся бури, напоминал о том, что происходит снаружи. «Это самый край, отсюда до центра окружности и арены, километров 15, проговорил я и невольно скривился от осознания того, насколько сильно промахнулся. «А расскажи-ка, ведьмак, что тут вообще внутри бутылки есть? И как ты сам думаешь, где нам лучше, в первую очередь, искать этого твоего ювелира?» — по-деловому спросил майор. «В первый раз я побывал в засыпанном песком городе. Посередине арена с амфитеатром, очень похожая на ту, что находится в нашем земном Риме, но только здешняя в несколько раз побольше. Сам город, судя по тому, что я видел, большой и явно древний. Повсюду остатки статуи и несколько комплексов отдельно стоящих зданий, торчавших из песка повыше, чем остальные. Если честно, то я думал, что нас именно там выкинет, и оттуда мы и начнем плясать, объяснил я и пожал плечами. Арена как в Риме, развалины эти. А может, в свое время сюда провалилась древняя Троя или Карфаген, неожиданно предположил доцент и посмотрел мне в глаза, как бы ища поддержку. Ведь описанные сооружения могли находиться и там. Не знаю, может и так, частично согласился я. Только вот сейчас это не важно. А что ты еще видел внутри? Опиши подобно, еще раз попросил Нечаев. Даже не знаю. Кажется, с одной стороны большой каменный форт, построенный как крепость-звезда. Крепость-звезда, это же пушки. Совсем другая, уже пороховая эпоха, удивился доцент. Да, другая эпоха. Сразу говорю, та крепость с городом никак не сочетается и находится в некотором отдалении. А еще в совершенно противоположной стороне я видел огромный восточного типа дворец, построенный совсем в ином стиле. Рядом с ним каменистая пустошь с какими-то постройками и нечто похожее на пересохший берег с обрывом и остатками порта, выходящие прямо к оболочке бутылки. Три или даже четыре комплекса строений, совершенно из разных эпох, в одной водочной бутылке, явно выпущенной в СССР. Вам не кажется, что весьма странная тара выбрана для хранения этого всего добра? Спросил Нечаев и принялся стряхивать с оружия и амуниции песок. А я думаю, ничего тут странного нет. Аномалия каким-то образом засосала в себя несколько объектов. Кстати, вполне возможно, это каменная и явно крепостная стена часть еще одного такого объекта, который ведьмак во время первого посещения попросту не заметил, предположил доцент. Ладно, что уж тут гадать. Вот закончится ураган и сами все увидим, проворчал Нечаев, затем прислушался и многозначительно поднял указательный палец вверх. Кстати, как мне кажется, вроде он потихоньку утихает. К этому моменту я окончательно пришел в себя и кивком головы согласился с майором. Затем прошел вдоль стены, до того места, где она практически смыкалась со стеклянной поверхностью, и выглянул наружу. Песчаная буря продолжала лютовать, но постепенно потоки приносимого песка становились все прозрачнее, и это позволяло мне рассмотреть окружающий антураж этой части аномалии. Из десятка длинных песчаных барханов в сотни мест торчали остатки каменных строений, образующих единый ансамбль. Даже сейчас в нем угадывался обвод крепостной стены с несколькими частично развалившимися башнями, и настоящая цитадель, находящаяся в нескольких сотнях метров от стеклянной оболочки аномалии. «Ну что там?» – поинтересовался подошедший сзади майор. «Похоже на небольшой средневековый город или большой замок с цитаделью правителя». В низине заметил развалины двухэтажных домов. «А вон там между барханами кажется ворота с подъемным мостом», ответил я и указал на две частично разваленные башни, устроившиеся между песчаными наносами. «Значит, точно, затянуло сюда всякого разного из разных эпох. Ничего, скоро ветерок утихнет, мы выберемся и определим, в какую сторону топать», сказал я, и как только умолк, по затылку проскочил холодок, сообщающий о близкой опасности. Инстинктивно задрав голову, я увидел практически сливающееся с каменной кладкой паукообразное существо. Ствол автомата тут же устремился вверх и исторгнул из себя несколько коротких очередей. Поймав пули пробитым брюхом, паук попытался рвануть в сторону, но его лапы беспомощно расползлись по стене. Затем он заверещал и, скукожившись, упал кулем между нами и доцентом. В этот момент парень распаковывал сканер, похожий на ламповый телевизор с прикрученными к нему дверными ручками. Среагировав с явным опозданием, он вскинул автомат и едва не начал стрелять в дергающую тварь, при этом не учтя то, что мы находимся ровно на линии огня. «Доцент, ствол вверх!» Громогласно рявкнул Нечаев, и молодой ученый, в последний момент среагировав, выполнил приказ. «Надо отсюда выбираться, иначе если еще несколько таких вылезет, мы тут в тесноте перестреляем друг друга», сказал я и, вытащив из ножен тесак, воткнул его между трясущимися жвалами паука. На вид тварь весила не менее 50 килограмм. Брюхо покрывали меняющие цвет толстые волоски, и теперь оно походило на огромный, пробитый бурдюк, из которого выливалось нечто белесое и тягучее. Дополняли отвратную картину десятки окружающих голову кроваво-красных глаз. «Надо взять образцы», тут же предложил очухавшийся доцент. «Нет, только не в этот заход», отбрил Нечаев и показал парню на лежавший на песке кубик сканера. «Давай собирай свою ламповую мандулу и готовься к выходу». «Все правильно, товарищ майор», пора валить, а то чую я, нам надолго здесь оставаться нельзя». Поддержав Нечаева, я влил часть имеющейся энергии в палаш, и с его черного лезвия начала стремительно испаряться зеленоватая слизь. А уже через пару-тройку минут наша троица выбралась из-за стены. Затем мы построились оговоренным заранее порядком и, взобравшись на гребень уходящего вдаль волнообразного бархана, начало пробираться вглубь аномалии. В этом месте из-за изгибающегося песчаного гребня тоже торчали части древних строений, но основная их масса была в стороне, и получалось, что мы должны были обойти цитадель с башней, не подходя к основным строениям ближе пары сотен метров. «Смотрите, там что-то лежит», — воскликнул шедший впереди доцент и указал на ту самую каменную колонну, в которую он недавно стрелял. Заглянув через его плечо в зеленоватый экран, я увидел засвеченный сканером вполне узнаваемый объект. «Что там?» — спросил Нечаев, охраняющий тылы нашего крохотного отряда. «Еще один паук. Похоже, доценту реально не показалось, и он его пристрелил», — ответил я и, похлопав парня по плечу, разрешил двигаться дальше. «Я же говорил, что там что-то есть, а вы мне, Сергей Николаевич, не верили», — торжественно провозгласил молодой ученый. «Ладно, доцент, не задавайся. Ты молодец, углядел и даже попал», — сказал я и подтолкнул парня. «Ну а теперь нам надо отсюда побыстрее валить, а то мне что-то не нравится количество паучков в этой местности». «Думаешь, их тут еще больше?» — спросил подошедший ближе Нечаев. 100% больше, так что к той цитадели нам лучше близко не соваться. Чую гнездо у них там», — объяснил я, при этом реально ощущая затылком многочисленные, колющие и при этом совсем чужеродные взгляды. Однако, как оказалось, мои опасения были напрасными. Поравнявшись с летательным комплексом, мы без проблем проскочили мимо, и из него так больше никто и не появился. И это несмотря на то, что я отчетливо заметил в проломах и бойницах перемещение пары-тройки паукообразных. А когда мы удалились еще на пару сотен метров, порывы ветра окончательно стихли, и в бутылке наконец наступила пара полного штиля. После этого поднявшиеся в воздух сотни тонн блестящих на свету песчинок начали быстро опадать, открывая перед нами довольно-таки фантастическую картину. «Да она действительно огромная-преогромная», — благоговейно проговорил доцент и, остановившись возле последнего, торчавшего из бархана камня, указал в центр стеклянного небосвода. Там в горлышке каким-то непостижимым образом концентрировался приходящий снаружи электрический свет, образуя подобие неяркого светила. Кроме этого, на стеклянной поверхности сразу в нескольких местах образовались сконцентрированные лучи света, бьющего сверху вниз. Это напомнило мне тот выжигающий все, на что попадал луч концентрированного света, что гулял по арене и городу во время прошлого моего посещения аномалии. А вот и тот восточный дворец, про который ты рассказывал. Нечаев вытащил бинокль и принялся рассматривать шпили с башенками и бирюзовые купола дворца, находящегося в 5-6 километрах от нас. С этой точки казалось, что, если прямо сейчас повернуть направо и идти вдоль стеклянной оболочки бутылки, то до него буквально рукой подать. Увидев знакомый ориентир, я сразу сообразил, где примерно мы находимся, и в точности указал направление на арену, от которой во все стороны расходился засыпанный песком древний мегаполис. «Где-то там арена», — сказал я и, снова надев монокуляр, крутанул золотое колесико. После этого изображение приблизилось, и я действительно увидел краюшек арены и несколько верхушек самых высоких зданий, выглядевших с такого расстояния как-то невзрачно. Все это сейчас находилось где-то в 15 километрах, как раз в центре стеклянного круга, образованного выгибающейся стенкой бутылки, теперь выглядевшей, как нисходящий с неба и теперь застывший в пространстве, водяной поток. «Красиво», — восхитился доцент и, оторвавшись от экрана сканера, указал на возвышающуюся над барханами угловатую крепость, которая, как я помнил при взгляде сверху, походила на многолучевую звезду. Она находилась в стороне от города и на несколько километров дальше. Переведя многослойную линзу монокуляра на объект, я на всю выкрутил приближение и сразу заметил, как над одним из каменных фортов поднимается струйка маслянистого дыма. «Вижу дым. Похоже, это то, что мы ищем», — сказал я, отлично понимая, что дыма без огня не бывает, а огню без чьего-либо вдумчивого вмешательства в подобные аномалии взяться неоткуда. «Значит, думаешь, что твой ювелир в крепости?» Майор посмотрел через бинокль и, призадумавшись, покачал головой. «Далековато. 20 км, не меньше, ежели, конечно, топать только по прямой. Скорость пешехода 5 км в час. Думаю, часа за 4, край 5, доберемся», — тут же объявил обрадовавшийся доцент. Посмотрев на него скептически, я невольно усмехнулся и перевел взгляд на нахмурившегося майора. «Не доцент, ты тут не в сказке», — осадил его Нечаев. «Вокруг барханы, высоченные словно океанские волны во время шторма. Короче, настоящая пустыня с осыпающимся на каждом шагу песком. А нам придется по этим барханам вверх-вниз вдоволь полазать, в полной выкладке, да в такую жару. Так что если вколем себе по порции секретного раствора и на сон останавливаться не будем, ограничившись несколькими привалами на пожрать и оправиться, то я думаю, дай бог за сутки до крепости сможем дотопать. Сергей Николаевич, ну сутки так сутки, я же так просто посчитал, хотел, чтобы побыстрее. А расчет сказки, вы, товарищ майор, не правы. Вокруг нас, это же настоящее жилище джина. Я себе примерно так его себе и представлял». Парень крутанулся на месте и указал на дворец. Вон там джин мог жить сотни лет, окруженный наложницами и слугами. А в том городе жили бы его подданные, и там на арене он устраивал бы представления. Ага, а в той крепости, твой старик Хаттабыч, сейчас люля-кебаб жарит. Прервав вырвавшееся буйство разыгравшейся фантазии, майор Нечаев погрозил парню пальчиком. «Доцент, ты давай с этой сказочной романтикой заканчивай, а то накликаешь беду на ровном месте. Ведьмак говорил, что тут завались всякой жуткой живности вроде тех паучков. В развалинах, может, они и есть, но здесь-то им откуда в пустыне взяться? Да мы тут любую приближающуюся многоножку за километр найдем, а если она под песком спрячется, то я его сканером просвещу и сразу обнаружу», — сказал доцент и, быстро обойдя торчавший из песка камень, воинственно крутанулся на месте. И в тот момент, когда он заканчивал порывистое движение, песок под его ногами начал стремительно оседать. Затем раздался грохот, и парень, вскрикнув, исчез в разверзшемся провале. Подскочив к его краю, я заглянул вниз и в поднявшейся пыли увидел доцента, катящегося кубарем по крутой песчаной осыпи. Затем я услышал идущее снизу скулящее верещание, вырывающееся из жвал чего-то явно живого, и, не задумываясь ни на мгновение, устремился вниз, скатываясь словно на санях по песчаной поверхности, на своей многострадальной пятой точке. Глава 24. Бутылка 2. Логово паучихи. На дне бутылки. Стремительный спуск обошелся без неожиданных переворотов и встречи с камнями. А вот доценту не повезло. Прокатившись кубарем до самого низа, он приложился боком о каменную стену и на какое-то время потерял сознание. Соскользнув следом, я перевернул парня и тут же отправил несколько автоматных очередей вдоль частично засыпанной песком сводчатой галереи. Каждый третий патрон был трассирующим, так что в бликах, стремительно проскакивающих светляков, я рассмотрел десяток паукообразных тварей, несущихся по покрытой паутинками стенам и потолку, прямиком в нашу сторону. Срезав парочку из них, я приготовился стрелять в упор. В этот момент вниз скатился громко ругающийся майор Нечаев, на ходу открывший кинжальный огонь из ПКМ. Несмотря на то, что на ствол была надета банка допотопного глушителя, грохот пулеметных очередей сильно долбанул по ушам. «Мля, ну и куда нам дальше?» — выкрикнул Нечаев, как только расправился с толпой пауков. Сзади галерея обвалилась. «Назад, по осыпи точно не вылезем, слишком высоковато», — сказал я и, перезарядив автомат, указал стволом на неровный прямоугольник света, метрах в 15 выше нас, из которого продолжал сыпаться песочный водопад, так что товарищ майор только вперед. Притом, как можно быстрее, а то ведь эти паучки тут явно не последние, и если весь выводок очухается, то нам придется туго. Тогда, ведьмак, давай тащи доцента за мной. Только смотри, если закончится пулеметная лента в коробе, готовься подменить. Майор рванул вперед, спеша добраться до ближайшего каменного столба, поддерживающего свод галереи. Я уже собирался схватить парня за торчавшую из воротника бронежилета эвакуационную стропу, но в этот момент он очнулся и уставился на меня ошалелыми глазами. «Ничего не сломал?» — спросил я, и доцент замотал головой. Затем он увидел светлый проем за моей спиной, и его глаза округлились. «Тогда давай не разлеживайся, ноги в руки и галопом за мной». Отдав приказ, я помог ему встать и, включив фонарь ювелира, направился вслед за майором Нечаевым. Тот к этому моменту удалился метров на 30 и теперь стоял перед арочным переходом, ведущим в следующую галерею. Увидев, что мы подходим, он быстро окинул взглядом пошатывающего доцента и недовольно покачал головой. «Ведьмак, тут, похоже, развилка. Как думаешь, куда дальше?» Среагировав на вопрос, я попытался выпустить на волю теневого разведчика, но тот, сделав пяток шагов, бесследно растаял, при этом унеся с собой часть драгоценной энергии. Грязно нагнувшись, я прошел через арку и придирчиво осмотрел два уходящих в разные стороны туннеля и еще одну галерею. Там точно делать нечего. Фонарь осветил каменный завал справа. Затем я щелкнул пальцами и посмотрел на появившийся над указательным язычок пламени, начавший трепыхаться в определенном направлении. Получается, что снова топаем вперед. И как только я это сказал, с нужной нам стороны послышался частый перестук множества лапок, а уже через полминуты новая, более многочисленная волна пауков-переростков вырвалась из следующего арочного прохода и была тут же встречена расчетливыми пулеметными очередями. При этом как только ПКМ заработал, со всех щелей посыпался песок, начавший увеличивать высокие кучи, видимо собранные здесь за долгое время. Все шло нормально, но в какой-то момент пулемет замолк, и майор, громко предупредив, ушел на перезарядку. В результате пришлось подключаться мне. Причем во время стрельбы короткими очередями я подметил одну странность. Как только подергивающийся луч фонаря освещал очередную тварь, та шарахалась в сторону. В итоге, последнюю отвратную особь, передвигающуюся строго по потолку и прячущуюся за опутанными паутиной колоннами, я добил, когда ей до нас оставалось добираться метров 5. Расстреляв магазин, я неожиданно почувствовал, что после каждого убийства очередного паучка-переростка в меня вливается толика его силы. Повторялось то, что происходило на райском острове с напавшими членистоногими, и это немного порадовало. Готов, наконец отчитался Нечаев и, захлопнув крышку ствольной коробки, снова встал впереди нашей группы. Пройдя еще одну галерею, мы замерли возле новой развилки. На этот раз, кроме ведущей вперед галереи, вверх и вниз уходила винтовая лестница, выглядевшая весьма ненадежно. «Ну а теперь куда?» – спросил Нечаев. «Конечно, нам бы наверх, но сквознячок опять дует спереди», – ответил я, и, указав на новый, трепыхающийся над пальцем огонек, затушил его. «А может, я просвещу стену рентгеноскопом?» – предложил доцент и похлопал по боку кубика с ручками. «Да ты уже один раз посветил себе под ноги, в итоге мы теперь здесь», – проворчал Нечаев и, раздвигая пулеметным стволом свисающие лоскуты старой паутины, решительно потопал вперед. Решив подбодрить парня, я приостановился и указал на прибор. «Доцент, ты давай свети, только аккуратно, и обязательно смотри по сторонам, может и правда чего-нибудь интересное обнаружишь». Продолжив движение, мы без неприятностей прошли еще две галереи и, зайдя в пятую по счету, попали под очередную, массовую атаку пауков. На этот раз их было еще больше, и они набросились сразу с двух сторон, так что в бой вынужден был вступить даже доценту. А мне пришлось откинуть за спину опустевший автомат и добивать две последние твари из кольта 1911. Причем в какой-то момент мне показалось, что один из наиболее крупных пауков чем-то в меня плюнул. «Как у тебя с патронами?» – спросил Нечаев и принялся в очередной раз менять короб с лентой. Россыпью треть рюкзака и три набитых магазина для калаша, у доцента то же самое. «Для пистолета с этим делом получше», — ответил я и похлопал по ряду одинаковых подсумков на поясе, наполненных пистолетным магазинами. «У меня два короба по сотке и один на 150. Короче, ведьмак, еще 2-3 таких атаки, и если мы не снарядим пару пулеметных лент, нам придется отбиваться пистолетами и штык-ножами», — подытожил Нечаев. «В рукопашную с ними драться не советую», — неожиданно подал голос доцент и осветил фонариком сначала подергивающиеся жвалы одной из поверженных тварей, а потом желеобразный сгусток зеленой слизи, пузырящийся на каменной стеночке, рядом с моей головой. Судя по моему скромному опыту, если из пасти потусторонней сволочи вылетает нечто зеленое и шипит, попадая на камни, то это скорее всего сильный яд, смешанный с кислотой. А ведь доцент дело говорит, один из паучков в меня точно плюнул. Поддержав парня, я схватился за рукоять палаша и перелил в клинок всю энергию, накопленную во время последнего боестолкновения. Плевки ядом, только этого нам не хватало. Конечно, на такой случай пачка универсального антидота у меня в аптечке имеется, но подействует он против этой гадости или нет, я не уверен, признался Нечаев и, махнув рукой, снова направился вперед. А в следующей галерее нас ожидали сразу несколько сюрпризов. Во-первых, начиная с ее середины, между колоннами и стенами были натянуты явно свежие паутины, сплетающиеся в настоящие, многоступенчатые преграды. Причем пара паукообразных тварей продолжала крутиться, выделяя из брюшка клейкую слизь и накладывая все новые и новые слои на переплетавшуюся преграду. Все три особи были тут же расчетливо пристрелены майором из Стечкина. Затем он подошел ближе и, пошурудив пулеметным стволом, с трудом смог его вытянуть из клейкой массы. Прочная как проволока и липнет словно силикатный клей. Боюсь, придется ее твоей стальной зубочисткой пробовать рубить. Нечаев указал на палаш. Не надо ничего рубить, проговорил доцент и указал своим прибором на небольшой закуток и пролет нормально выглядевшей лестницы, уходившей наверх. Судя по показаниям, там большое помещение, а еще оттуда теплый воздух прет. Да, зноем сквозит неплохо, подтвердил я, и, потерявший интерес к паутине Нечаев, вернулся. «Проверим?» – спросил он. «Придется», – ответил я. «Только давай, товарищ майор, я первый пойду». Начав подниматься, я направил ствол автомата вверх и прислушался к своему обостренному восприятию опасности. Однако оно в этот раз меня подводило, так как с того самого момента, как мы оказались в подземных галереях, мой затылок не переставая кололи ледяные иглы, не позволяющие разделить опасность по степеням и, сориентировавшись, определить направление, откуда это все исходит. Когда первые два пролета лестницы остался позади, я на пару мгновений выключил фонарик и внезапно узрел тусклый свет в проеме. Поднявшись еще на два пролета выше, стала видна каменная галерея с множеством колонн и десятком арочных проходов, ведущих в соседние каменные мешки. А самое главное, я увидел на потолке два десятка прямоугольных бойниц, из которых вниз не спадали лучи света. Между ними вились множественные трещины, а в паре тройки мест арочная кладка осыпалась, и при желании в образовавшиеся провалы мог протиснуться боец в полной амуниции. До потолка метров 6. Примерно оценил я. Думаю, я смогу туда закинуть саперную кошку. Нечаев снял с разгрузки небольшой раскладной якорь и принялся разматывать тонкий канат. Стоп! Неожиданно рявкнул доцент и указал на зеленоватый экран, на котором виднелись смутные очертания стены потолка, помеченные огнями едва шевелящихся засветов, обозначающих нечто живое. «Засада!» — воскликнул я, и, вскинув автомат, сходу выпустил короткую очередь в тварь, только что появившуюся в потолочном проеме. Вслед за этим заработал пулемет майора, сметающий волну пауков, размером с небольшую собачку, вплеснувшуюся одновременно из десятка арочных проходов. Доцент вниз. Выполнив команду Нечаева, парень рванул к лестнице, а вслед за ним начали отступать и мы. На этот раз пауки перли не волнами, а единой, многослойной массой, причем лезли сразу из всех щелей. Это наводило на мысль о спланированной акции и совершенно исключало возможность их удержать. И в этот момент я понял, что как только в коробе пулемета закончатся патроны, нас тут же сметут, не дав оказать достойное сопротивление. «Майор, быстро вниз!» — рявкнул я во всю мощь голоса, и Нечаев, гневно зыркнув на меня, побежал вниз по лестнице. А я, не найдя иного способа хоть как-то противостоять явно спланированной засаде, кинулся вслед за ним. Правда, перед этим я сдернул две гранаты F1 со специальных креплений, поочередно выдернул чеку и, влив в ребристые куски чугуна изрядную толику силы, зашвырнул их себе за спину. А потом я просто несся по лестничным пролетам, отсчитывая секунды до взрыва и молясь всем потусторонним богам скопом, чтобы это не привело к обрушению всего комплекса древних галерей. А потом наверху рвануло так, что стены и лестничные марши буквально заходили ходуном. Вслед за сдвоенными взрывами послышался грохот осыпающегося камня, и в последний момент, спрыгнув с нижнего пролета лестницы, я почувствовал, как все они начали складываться у меня за спиной. После этого все пространство заволокло пылью, через которую перестали пробиваться лучи наших фонарей. Однако монокуляру это не мешало видеть все происходящее, даже в каких условиях. А дальше я действовал скорее по наитию, злясь на себя за то, что повелся на обнаруженный спутниками ложный выход. Рванув к паутине, я щелкнул пальцами и, перенаправив на родившееся пламя максимальное количество энергии, дунул на огонь. В тот же миг его язычки переметнулись на плотные слои паутины, и та начала с треском разгораться, разбрасывая во все стороны снопы и искр. «Быстро за мной!» — грозно скомандовал я и рванул вперед, при этом ни на метр, не отставая от стремительно распространявшейся стены огня. Мои спутники услышали окрик и беспрекословно подчинились. А уже через минуту мы преодолели освободившуюся от липких пут подземную галерею и выскочили на спиральную лестницу, идущую вдоль огромного зала, по всей видимости являющегося своеобразным центром цитадели замка. Все перекрытия, разделявшие часть цитадели на несколько уровней, давно обвалились, как и крыша, а сама лестница держалась только из-за того, что черные плиты, из которых она состояла, были изначально вложены в толстенные стены, еще во время строительства. И едва мы выскочили и начали подниматься вверх, мне сразу стало понятно, почему в эту часть замка нас так не хотели пускать пауки. Все стены под нами были оплетены множеством рядов ячеистой паутины, и повсюду, куда бы ни упал взгляд, висели целые грозди паучьих яиц, которые охраняли отборные особи. Стоило нам появиться, как по переплетению паутины пошла волна, и устремившиеся вверх твари начали плеваться зелено-желтыми сгустками слизи. И в нас точно бы попали, если бы мечущиеся по паутине твари не мешали друг другу, сотрясая саму разветвленную сеть. В какой-то момент это начало приводить к тому, что сверху начали осыпаться камни, сбивая грозди яиц и разбивая крупные кладки, находящиеся на самом дне цитадели. И как только началась эта вакханалия разрушения, снизу заворочилось нечто гигантское. А затем я почувствовал ненавидящий взгляд, буквально бьющий ментально по площадям. И как только этот взгляд по нам ударил, доцент начал притормаживать. Среагировавший на это Нечаев заорал в голос, требуя у меня помощи. Мигом среагировав, я вернулся на десяток ступеней назад и помог тащить парня, видимо попавшего в эпицентр ментального удара. Скорее всего, мы так и не смогли бы подняться на самый верх, но как только группа сделала первый круговой оборот по спирали, я увидел широкий провал в стене и, не задумываясь, рванул в него, выпал вместе со спутниками снаружи, и при этом оказавшись практически на дне выемки, находящейся между двумя смыкающимися барханами. И как ни странно, едва мы упали на твердый песочек, первый с него вскочил доцент. Распрямившись, словно взведенная пружина, он кинулся вперед. Начав быстро подниматься по склону, парень устремился к тому месту, где сходились два бархана. Переглянувшись с Нечаевым, мы последовали его примеру и припустили за ним, при этом ощущая, как за спиной складываются башни цитадели, погребая под собой паучье логово. При этом я снова начал ощущать, как каждый из погибших пауков отдает мне частичку своей силы. И лишь в тот момент, когда наша троица смогла с трудом взобраться на склон и остановиться, мы повернулись и осмотрелись. Как раз в этот миг, в груду камней, оставшейся от цитадели, рухнула последняя башня, огласив пространство новой порцией грохота. «Это полный П», — начал майор, не сдержавшись. «Согласен», — ответил я, и судя по моему скромному опыту, такого П тут хватает. «Гребаное жилище Джина», — пробурчал доцент, и в этот момент груда камней взорвалась, и из нее начала выбираться огромная паучиха, начавшая тут же распространять вокруг себя лютую ненависть посредством ментального воздействия. Увидев бывшую королеву цитадели, мы побежали. Причем мы бежали, несмотря на страшную усталость, и при этом чувствуя, что ничего не закончено. А в это время выбравшая из груды камней паучиха быстро взобралась на гребень бархана и, встав на дыбы, заверещала. «Стоп, хари бегать!» – неожиданно для других провозгласил я, затем скинул объемный рюкзак и, откинув клапан брезентового футляра, вытянул из него РПГ-7, действуя скорее порывисто, нежели расчетливо. Остановившийся рядом Нечаев понял, что я хочу сделать, и, вытряхнув прямо на песок содержание короба с выстрелами для РПГ, принялся прикручивать к реактивной гранате пороховой заряд. А в это время гигантская тварь продолжала деловито топать в нашу сторону, и если судить по размашистым шагам, множество ног, то изначально уйти от ее преследования у нас никаких шансов не имелось. Приняв у майора приготовленный выстрел, я влил в него всю накопленную энергию без остатка. Затем воткнул его в трубу и, взвалив РПГ-7 на плечо, сорвал колпачок. К этому моменту тварь приблизилась на 50 метров, и теперь я буквально чувствовал, как идущие от нее ментальные волны бьются с моим сознанием. «Поберегись!» Выкрикнув предупреждение, я поймал ее голову в прицел, увидел распахнутые в предвкушении жвалы и, взведя курок, вжал спуск, отправляя кумулятивный заряд навстречу паучихе. А потом произошло то, чего я уж точно не ожидал. Вырвавшаяся из раструбы реактивная граната со вспышкой воткнулась в голову твари, и вместо того, чтобы проделать ударным ядром дыру, взорвалась, окутав тварь призрачной взвесью, которая начала на глазах уменьшаться в объеме. В тот же миг послышался хруст ломающихся конечностей паучихи. Ее тело начало стремительно сжиматься, при этом выплескивая в разные стороны струи неприятно пахнущей жидкости и превращаясь в комок хитина, перемешанного с вывернутыми внутренностями. Отвратный на вид процесс продолжался недолго, и когда тварь сжалась до размеров большого чемодана, получившийся комок рухнул на песочек и начал растекаться по его поверхности разноцветной кляксой. И как только это произошло, наша троица уставилась на круглую, мерцающую золотом, жемчужину, лежавшую в эпицентре кашеобразного месива. И то, что эта вещь не просто так там появилась, до меня дошло сразу. «Да это же рождение потустороннего артефакта», — с благоговением проговорил доцент, подтверждая мою догадку. Глава 25. Новая вводная. Москва. 1978 год. Исследовательский центр академика Капицы. Нижний уровень. Кабинет академика. Профессор Дадаева ворвался в кабинет Капицы и, увидев стоявшую перед феоктистовым чашку с кофе, порывисто схватил ее и без спроса выпил одним глотком, отлично зная, что личная помощница академика никогда не жалеет добавленного в кофе армянского коньяка. Посмотрев на ворвавшегося профессора, доктор парапсихологии Феоктистов вздохнул, а академик нажал кнопку на коммуникаторе. «Леночка, сделай нам еще кофе с бутербродами и, ну сама понимаешь, да это ну, сейчас точно нам всем не помешает», — согласился Дадаев. «Ну и что у нас произошло на этот раз?» — поинтересовался Капица, уже не ожидающий ничего хорошего. «Похоже, на нас посыпалось все и сразу. Петр Леонидович, с какой новости начинать? С плохой или очень плохой? Рустам Умарович, начни с той, которую сам считаешь наименее опасной для нашего сознания», — предложил академик. В этот момент одна из книжных полок отъехала в сторону, и в кабинет вошла его личная помощница с подносом в руках. Форма внутренних войск, кобурастые ТТ и красные погоны с лейтенантскими звездочками давали понять, что она человек нечаева и готова в любой момент применить оружие по назначению. «Я только что переговорил с нашими друзьями из ГРУ. Похоже, информация ведьмака частично подтвердилась», — заговорил Дадаев, когда девушка вышла. «В какой именно части она подтвердилась?» «Насчет наличия огромной аномалии в Тихом океане мы давно знали. Еще во время правления Хрущева от подводников приходила информация, что рядом с Гавайским архипелагом находится весьма опасная аномальная зона». «Нет, я про другое», — многозначительно проговорил Дадаев. «Внешняя разведка подтвердила версию ведьмака о потере ВМФ США атомного ракетного крейсера «Миссисипи». По прослушиваемым с помощью наших экстрасенсов каналам военной связи, сегодня утром прошла эта информация. Странно, даже те, кто был с ним на том острове, на допросе не подтвердили, что наблюдали нечто подобное», — проговорил молчавший до этого Феоктистов и, отставив от себя пустую чашку, взял с подноса полную. «Значит, свидетели видели одно, а ведьмак видел нечто другое. Это интересно», — академик постучал ручкой по столу. «Получается, что потусторонние существа, сверхплюсового размера, способны освоиться в нашем мире и вполне нормально функционировать в земной среде. Петр Леонидович, вас сейчас только это беспокоит?» — с нажимом спросил Дадаев. «Не только, но это подтверждает теорию одного молодого ученого из Горького 17. А придется ли вам по душе моя теория, гласящая, что если США свяжут неизвестных людей, вторгнувшихся на их остров, с вполне конкретными гражданами СССР, то сначала в МИД полетят ноты протеста, а потом на нас наедут первые люди нашего государства. В свете последних событий, они потребуют разумных объяснений, которых у нас пока попросту нет. Я думаю, США не станут выносить ссор из избы. Однако это не помешает им совершить некие враждебные действия в нашем отношении», — предрек академик Капицей, отпив кофейку, жестом предложил присесть, так и продолжавшему стоять профессору. «Как я понял, вторая, самая плохая новость тоже связана с ведьмаком». Дадаев кивнул. «На окраине Москвы обнаружен внекатегорийный артефакт с огромной аномалией, находящейся внутри. И в ней сейчас находится трое: ведьмак, майор Нечаев и ваш Петр Леонидович сын». «Каков внутренний, скрытый объем артефакта?» — спросил Капица, и его голос едва заметно дрогнул. «Пока нет возможности рассчитать точно. Но судя по некоторым косвенным данным, если артефакт будет разрушен, то половина Москвы будет засыпана километровым слоем песка». Капица отпил кофе и, уставившись в одну точку, на несколько секунд отрешился от происходящего. «Ясно», — заговорил он после долгой паузы. «Получается, мы опять полностью зависим от дальнейших действий ведьмака». Глава 26. Бутылка. 3. Золотая жемчужина. На дне бутылки. «Не трожь», — воскликнул майор, когда подошедший к останкам паучихи доцент протянул руку к лежавшей в пузырящейся жиже, золотой жемчужине. Ее размер не превышал размер обычного бильярдного шара, а исходящий блеск буквально ослеплял меня даже через трофейный монокуляр. «А осмотреть», — хотел возразить парень, но майор был неумолим. Отстранив доцента в сторону, он пригрозил ему пальчиком, затем посмотрел на меня и спросил: «Ну, ведьмак, и что ты по этому поводу скажешь?» В этот момент я лихорадочно переливал избыточную энергию, вошедшую в меня сразу после смерти паучихи, в рукоять палаша и потому среагировал с запозданием. Подойдя ближе, я осмотрел золотой шар и почувствовал излучаемую им чужеродную силу. А что тут сказать, это явно потусторонний артефакт. А еще я чувствую, что от него исходит странная сила. Энергия явно не подходит к моему спектру восприятия и вроде как отталкивает. И еще одно, я настоятельно советую руками эту штуку пока не трогать. Подобрав кусок горячего хитина, я выкатил оказавшуюся тяжеленной жемчужину из тошнотворной массы, при этом подметив, что к ней ничего не липнет. Затем мы с Нечаевым поместили ее в сумку от противогаза и, осмотрев все, что осталось от паучихи еще раз, направились в сторону звездообразной крепости, над которой продолжал подниматься дымок. «А можно еще раз посмотреть, ну хоть одним глазком?» — опять законючил идущий впереди доцент. За полуторачасовое путешествие по пустыне он просил показать ему артефакт два десятка раз. Вот и в этот раз он, повернувшись в полоборота, с надеждой заглянул в глаза майора. «Лучше в монитор смотри, а то опять провалишься в очередную аномальную задницу», — отбрил Нечаев и, инстинктивно проверяя наличие артефакта, пощупал висящую на боку брезентовую сумку из-под противогаза. «Товарищ майор, да что в него смотреть, всякое разное попадается, но все очень глубоко и не опасно. Например, вот это». Парень остановился и, направив прибор на соседний бархан, указал на вполне узнаваемый силуэт всадника. Остановившись, мы с Нечаевым заглянули в монитор через его плечо. «Похоже на статую на постаменте», — сразу определил я. «Да, рыцарь на коне с вымпелом над головой», — предположил майор. «Судя по показаниям аппарата, бронза, а постамент твердый камень, скорее всего гранит. А до этого я нашел под песком металлическую конструкцию, похожую на части железнодорожного моста и развалины здания», — немного хвастливо отчитался доцент. «А почему сразу не доложил о находках?» — с нажимом спросил Нечаев. «А чего там докладывать? Глубина залегания метров 15-20 не меньше», — проворчал доцент и начал разворачиваться к нам. В этот момент я увидел на экране нечто странное и, остановив его, направил прибор в прежнем направлении. «А это что?» — спросил я и постучал ногтем по монитору. «Не знаю, но как мне кажется, оно шевелится. Судя по показаниям, нечто живое. Расстояние 105 метров. Глубина залегания 2-3 метра. То, что высветил прибор, походило на скукожившегося богомола. Мне сразу не понравились передние лапы, из которых торчали два серповидных отростка и несколько длинных усиков, расходящихся во все стороны на десятки метров. Мгновенно вспомнились те существа, что жили под песком вокруг арены. Эта тварь на них не походила, но явно сидела в бархане не просто так. «А давайте-ка мы эту пакость обойдем», — предложил я. «Думаешь, нападет?» — с опаской спросил Нечаев и положил пальцы на ствольную коробку ПКМ. «Не думаю, знаю, что обязательно нападет, если мы пройдем рядом вот с этими усиками», — я указал на раскинутую сигнализацию, а затем перевел прибор на бархан, находящийся с другой стороны от того, на котором мы стояли. «Вроде чисто», — отчитался доцент. Спорить никто не стал, и мы, спустившись вниз, взошли на соседний бархан, увеличив дистанцию до явно опасной твари. А буквально через 10 минут дальнейшего продвижения по пустыне, доцент вовремя обнаружил еще один особь. «А почему они до этого не встречались?» — спросил Нечаев и с опаской огляделся по сторонам. «Видимо, мы наконец вышли из ореола обитания пауков», — предположил я и указал в ту сторону, откуда мы явились. «Отошли где-то на 3 километра от того места, где прихлопнули из РПГ паучиху. И что теперь делать?» — спросил доцент. «Снимать штаны и бегать», — ответил я и указал в сторону звездообразной крепости. «Будем идти дальше. Если эти богомолы продолжат встречаться, придется ходить зигзагами, переходя с бархана на бархан. Другого пути я пока не наблюдаю. Видишь, паря, как получается, а ты говорил 4-5 часов на переход», — проворчал Нечаев и похлопал доцента по плечу. «Да просто я неправильно рассчитал. Теперь сам вижу, что такими темпами мы и за сутки не доберемся», — согласился доцент. И тут я заметил, что он без конца водит прибором по сторонам и крутит какую-то ручку, приближающую и удаляющую изображение. «Вот, за сутки. А у тебя на сколько аккумулятора хватит?» – спросил я, вспомнив, что в эти времена в СССР с аккумуляторами были проблемы. Услышав вопрос, парень призадумался. Судя по индикации, основной разряжен наполовину, а запасной пока целый невредим. Наполовину разряжен, и это за 2 часа похода по пустыне. Значит, мы останемся без твоего рентгена через 6, край 7 часов, а может и раньше, проворчал Нечаев, сразу врубившись в тему. Значится так, прямо сейчас меняем способ построения. Сделав заявление, он расписал, как мы будем дальше двигаться, а я согласился, признав этот способ передвижения вполне разумным. Получив инструктаж, доцент выкрутил ручку приближения на всю и указал точку, находящуюся в 300 метрах от нас. Именно на такое расстояние максимально действовал прибор. После этого он выключил аппарат и затравленно огляделся. Я же в свою очередь побрел по прямой до указанной точки. А когда я отошел метров на 30, за мной потопали остальные. Таким образом я выступал в роли сапера, а майор с доцентом в качестве группы прикрытия. Аккуратно преодолев 300 метров, я остановился, дождался, пока догонит остальные, и, получив от доцента новую точку, побрел вперед, при этом прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Таким образом мы без проблем повторили сей маневр не менее 20 раз, при этом обойдя еще 7 мест с засевшими под песком тварями. В результате крепость приблизилась на пару километров, а аккумулятор разрядился намного меньше, чем при постоянном использовании прибора. И в тот момент, когда мне уже показалось, что это отличный метод, я почувствовал, как по затылку пробежал холодок и остановился, не дойдя до очередной точки метров 15. «Что у тебя?» – поинтересовался Нечаев, когда я вернулся к остальным по своим следам. «Чую, что где-то рядом живая мина притаилась», – ответил я. После этого доцент снова врубил свой сканер-телевизор и обнаружил еще одно существо, закапавшееся под песок всего в 50 метрах от нас. При этом один из раскиданных усиков пересекал мой предполагаемый маршрут, всего в 10 метрах от указанной ранее точки. В результате нам пришлось скорректировать план майора, уменьшив отрезки до 250 метров и разрешив доценту производить одно дополнительное включение сканера, прямо в пути. И все равно, спустя 15 укороченных переходов, новый план дал сбой. Преодолев очередные 250 метров, я остановился, и в тот же миг из торчавших из-под песка выбеленных костяков начало что-то выбираться. И лишь после того, как песок поплыл и наружу вылезли сразу 3 мелкие твари, похожие на богомола с острыми косами, я почувствовал опасность. Несмотря на то, что твари были намного меньше тех, что нам ранее показывал сканер, размерами эти 3 особи обгоняли взрослую овчарку. Правда, сразу стрелять из автомата и поднимать шум я не собирался. Вырвав переполненный силой тесак из ножен, я размахнулся и, сконцентрировав часть силы, дернул клинком, отправив вперед призрачный росчерк. Мигом преодолев 5-метровое расстояние, он хлестанул по 2 тварям и рассек их надвое. После этого 3-я кинулась в мою сторону, при этом быстро перебирая длинными, многосуставчатыми лапками. Ее я зарубил за метр от своих ног. «Странно, этих прибор видит только в упор», — оправдываясь, проговорил подошедший доцент и облизал потрескавшиеся от жары губы. «Видимо, хитин, покрывающий их тела, до конца не окреп, и ты воспринял их как часть этого долбанного костяка. Да и глаз за несколько часов мог замылиться», — предположил я и, открыв флягу, протянул ее парню. «Надо сделать привал и немного передохнуть. Тем более, похоже, у нас наконец появилось место, где можно найти тенек», — сказал Нечаев и указал на нечто похожее на верхушку каменного домика, торчавшую из песка между 2 барханами, всего в 2 переходах от нас. Никто с майором спорить не стал, однако пустыня снова внесла в наш план свои коррективы. В этот момент мы стояли на вершине гребня бархана и потому без проблем заметили, как сразу в десятки мест из-под песка начали выбираться огромные богомолы, каждый размером с крупного быка-осеменителя. Самый ближайший из богомолов вылез в сотни метров от нас и сразу застыл, превратившись в живую статую. Все твари повторили его поведение, и лишь распущенные во все стороны длиннющие усики антенны продолжали шевелиться, словно ловя колебания самого воздуха. Теперь мы видели практически всех богомолов до одного, однако продолжать путешествие, лавируя между застывшими телами, как-то не хотелось, и лишь понимание того, что нужно двигаться, заставило нас сойти с места и двинуться к точке привала. В результате мы благополучно добрались до нужного ориентира и остановились рядом с сараем, покрытым сверху чем-то похожим на иссохшиеся шпалы. Перед заходом внутрь, доцент несколько раз просветил окружающие нас барханы и не нашел ничего подозрительного. Забравшись внутрь халупы, мы скинули рюкзаки и уселись на песочек, вдоль неровных стен, ощущая спасительный тенек. Часок пересидим, перекусим и заодно последим за поведением этих насекомых обалдуев, изрек Нечаев и указал на ближайшего богомола, застывшего в 200 метрах от нашего нынешнего местоположения. «А можно еще раз жемчужину посмотреть?» — снова начал конючить доцент. «Я же сказал, будем изучать ее только после возвращения». Нечаев был неуклонен. «Лучше скажи-ка нам, что ты видел под барханами во время сканирования. Даже не знаю, с чего начать, да там много чего всякого разного. Вот, например, этот сарай имеет снизу еще один полностью засыпанный этаж, а под барханами еще несколько похожих домиков притаилось. А еще по пути часто встречались кости огромных размеров, всякие непонятные развалины и мелкий мусор. Что за мусор, решил уточнить я. Не знаю, его бы поближе рассмотреть, но явно все рукотворное, амфоры всякие, железки. Короче, тут похоже рай для настоящих археологов. За час ни один из богомолов так и не пошевелился. Пока мы перекусывали сухпайками, все они стояли в однообразных позах и лишь только их усики раскачивались, словно антенны на ветру. «И что дальше?» – спросил притихший доцент и посмотрел на меня. «Надо еще подождать, а пока вы можете вздремнуть», – предложил я, и Нечаев кивнул в знак согласия. Первым отрубился доцент, который после еды и так клевал носом. Вслед за ним заснул Нечаев. Меня в сон не тянуло совсем, так что я, поднявшись на ноги, встал у входа с автоматом наперевес. Простояв так с полчаса, я решил снова попробовать вызвать теневика, и на этот раз все получилось. Родившись под крышей, теневой призрак выскользнул наружу и принялся нарезать круги вокруг строения, постепенно расширяя зону патрулирования, в поисках границ своего существования. И в какой-то момент, удалившись на сотню метров, он начал быстро таять, превращаясь в развоплощенного призрака. И в тот самый миг, когда последние частички призрачной ткани растаяло под лучами света, я неожиданно впал в летаргический сон. А потом я наконец очнулся и посмотрел по сторонам. За время моего отсутствия, не менее 200 богомолов образовали неровный, разомкнутый круг, окружающих каменный сарай со всех сторон. Твари все так же не двигались, но теперь находились всего в сотне метров от нас. Резко повернувшись к своим спутникам, я увидел стоявшего на ногах майора Нечаева. Его глаза были закрыты. Доцент находился рядом. Приняв позу лотоса, он сидел рядом с ним и держал в руках золотую жемчужину. При этом его глаза закатились кверху, и сейчас мне видны были одни белки. «Мля, парень, да что ты наделал?» — просипел я не своим голосом, буквально чувствуя собственной шкурой ту тройственную связь, которая теперь имелась между доцентом, жемчужиной и окружившими нас пустынными богомолами.